Граф поручил переплетчику разгладить эту тетрадь, но не отдал ее виновному Владимиру Бурнашову обратно, говоря, что отдаст ее только после того, как Владимир Бурнашов подарит его не одним, а многими своими посещениями. Граф Дмитрий Иванович любил жертвовать экземпляры своих стихотворений многими сотнями экземпляров, воображая, что пожертвования эти принесут пользу нравственную. Но выходило часто, что эти экземпляры получали назначение, далеко не способствовавшее делу просвещения. Так, например, граф пожертвовал несколько сот экземпляров своей поэмы на наводнение 1824 года под названием «Потоп Петрополя 7 ноября 1824 года» в пользу российской американской компании. Все эти экземпляры были правлениями компании отосланы на остров Ситху для делания патронов. Светлейший князь Суворов очень часто в своем интимном кругу жаловался на мономанию мужа своей племянницы и говаривал ей: «Танюша, ты бы силою любви убедила твоего мужа отказаться от его несносного стихоплетства, из-за которого он уже заслужил от весьма многих в столице прозвище Митюхи Стихоплетова». И сам Суворов не раз обращался к Хвостову с увещеваниями. Обратился он к мономану-стихотворцу с предсмертным увещеванием, когда в мае месяце 1800 года по возвращении из Италии умирал в Петербурге, в Коломне, в доме Фоминой, в квартире графа и графини Хвостовых. Лежа на смертном одре, Суворов давал предсмертные наставления и советы близким к себе людям, которые входили к нему в спальню поодиночке, на цыпочках, и оставались несколько минут в присутствии духовника и исторически знаменитого камердинера Прошки. Когда вошел к умиравшему дяде Хвостов, в ту пору еще 42-летний свежий мужчина, но, кажется, уже сенатор, и стал на колени, целуя почти холодную руку умиравшего, Суворов сказал ему: «Любезный Митя, ты добрый и честный человек. Заклинаю тебя всем, что для тебя есть святого, брось твое виршеслагательство. Пиши уж, если не можешь превозмочь этой глупой страстишки, стишонки для себя и для своих близких, а только отнюдь не печатайся, не печатайся, помилуй Бог, это к добру не поведет, ты сделаешься посмешищем всех порядочных людей». Граф Дмитрий Иванович плакал и вышел, поцеловав руку умиравшего, который велел ему позвать его жену, то есть свою племянницу Татьяну Ивановну. Когда Хвостов возвратился в залу, где ожидали много мужчин и женщин, интересовавшихся состоянием здоровья князя италийского, которому оставалось только несколько часов жизни, знакомые и родные подошли к Хвостову с расспросами. «Увы», — отвечал Хвостов, отирая платком слезы, — «хотя еще и говорит, но без сознания. Бредит». Главным местом, которое избрал граф Хвостов для нападения на неопытных людей, был, как известно, летний сад, где в Петровском дворце живал летом тогдашний министр финансов граф Егор Францевич Конкрин. Надоедало ему Хвостов своими стихотворениями, так что граф Конкрин с своим откровенным простодушием, не лишенным, однако, насмешливости, решился раз навсегда отделаться от поэтических атак графа Дмитрия Ивановича. Однажды в летнем саду при нескольких лицах, именно при Дружинине, Вронченко и Серове, граф Конкрин своим зычным голосом сказал Хвостову: «Фаши стихи, фаше сиятельство, граф Дмитрий Иванович, так превосходны, что составляют меня самого пропофать писать такие же стихи, шрез, что я совершаю государственное преступление, уклоняясь от моих обязанностей престолу и отечеству, а потому я финуштен путу кататайствовать височайшее повеление сопретить вам, крав, читать мне ваши пленительные стихи.